Глава 31. Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и мадам Шосс. Наташа и графиня одни оставались в комнате. Пети не было больше с семейством. Он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице. Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке, на том самом месте, на которое она села, приехавши, не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома. — Ах, какой ужас! — сказала, возвратившись со двора, изябшая и испуганная Соня. — Я думаю, вся Москва сгорит. Ужасное зарево. Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно. — сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что о ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощения, и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой. — Посмотри, Наташа, как ужасно горит, — сказала Соня. — Что горит? — спросила Наташа. — Ах да, Москва. И как бы для того, чтобы не обидеть Соню отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение. — Да ты не видела. — Нет, права, я видела. Умоляющим о спокойствии голосом сказала она. И графине, и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи. Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна. Потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее. — Ты озябла, ты вся дрожишь, ты бы ложилась, — сказала она. — Ложиться? — Да хорошо, я лягу. — Я сейчас лягу, — сказала Наташа. С тех пор, как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда, как, опасно ли он ранен и можно ли ей видеть его. Но после того, как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражение так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и также сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумывала, что-то она решала или уже решила в своем уме теперь. Это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее. — Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. Только графиня одной была послана постель на кровати. Мадам Шосс и обе барышни должны были спать на полу, на сене. — Нет, мама, я лягу тут, на полу, — сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стоны адъютанта послышались из открытого окна явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкая шея ее тряслась от рыданий и билась о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе, через сени. Но этот страшный, неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней. — Ложись, голубушка, ложись, дружочек, — сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. — Ну, ложись же. — Ах да, я сейчас лягу, — сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее.